Даже артисты цирков бродячих, даже стекольщик, даже жестянщик, кок, над которым не светятся нимбы, незаменимы, незаменимы. Роберт Рождественский. Благожелательно и заинтересованно Ермак Станиславович выслушал меня и Ренату. Ни малейшего следа недоверия. Не ошибся я в этом человеке, родном дяде Вики. Мы сидели в его кабинете в Институте личности на Чистых прудах. «Приходилось ли вам сталкиваться с чем-либо подобным?» — напряженно спросил я. «Да, недавно», — подтвердил Ермак, разглядывая Ренату. Я вскочил со стула. «Успокойся, Кирилл», — заметил Зайцев. «Три случая, кроме ваших. Кто? Что вам об этом известно?» «Только успокойся, а то я отложу разговор». «Ну ладно, ты сядь. Так вот, случай первый. Ко мне обратился врач из Института психиатрии Валерий Терсиманян. Такой симпатичный молодой человек с мышлением незаурядным и нешаблонным. К нему в отделение доставили крайне нервного и желчного мужчину, который изъяснялся на чистейшем древнерусском языке 17 века. Был одет в сильно поношенный кафтан и назвал себя протопопом Аввакумом. Что? Да, Аввакум. Вот так. Терсиманян не то что поверил ему, но многое в этом случае не объяснялось. Он не стал обращаться со своими сомнениями к главному врачу, а пришел ко мне. Терсиманян принес с собой одежду Аввакума, его обувь, документы, письма и просил меня, чтобы я от своего имени установил лабораторным путем, фальсификация ли это или... Ну и что? 17 век. Но этой материи, этой бумаге не 300 лет, а самое большее несколько месяцев. Так фальсификация? Нет, я этого не сказал. А что же? Как будто протопопа принесли во всем его одеянии 17 века. И документы подлинники. Свежие подлинники, если так можно выразиться. «Что же теперь будет с Аввакумом?» – вмешалась Рената. «Неужели будут его держать в больнице? Это жестоко!» Вопрос очень сложный. Мы с молодым доктором рядили так и этак. Все осложняется тем, что протопоп очень упрям, крут и не согласен отречься ни от своего сана, ни от имени. Кроме того, его же нельзя оставлять одного. С ним должен быть специальный человек, иначе его опять доставят в лечебницу. Интересно, он понимает, в какое время он попал? Вполне. Это очень умный человек. Он всем интересуется. Засыпал Терсиманяна вопросами, хочет разобраться во всем. И как же он объясняет то, что с ним произошло? Бог перенес его на 300 лет вперед. Пока порешили вот на чем. Терсиманян берет отпуск и, забрав Аввакума под свою ответственность, удаляется с ним на свою дачу здесь же, в Подмосковье. За месяц попытается растолковать неистовому протопопу ситуацию. Полечит его. Нервы-то у бедняги никуда не годятся. Научит его современному русскому языку. Покажет ему Москву. Терсиманян обещал держать меня в курсе. Недельки через две я сам к нему съезжу. «А второй случай?» — с жгучим любопытством напомнил я. «Второй случай. Дело еще более деликатное. Гений из вашей области космонавтики. Королев? Нет, этот сам понял ситуацию и назвался другим именем. Рассказала мне о нем женщина, приютившая его. Она подозревает, что это Циолковский». «Ух ты!» — «И что с ним, надеюсь, он...»